Серегин, ты мудак. Дядя Андрей сплюнул на понтон и зло посмотрел на застывшего словно статуя полковника. Я же тебе говорил, что нельзя с ним так, сразу ему все рассказать надо было. Мальчишка, я его быстро на место поставлю. Дебил, блядь. Пошел нахер отсюда. Выходи на связь с Москвой, скажи первому, что Найденов-младший готов к разговору. Дима, успокойся, это просто была неудачная инициатива одного дурака и попытка взять тебя на понт. Извини меня, дурака старого, что сразу не присек. Кирилл уже должен был вылететь, и не только он, батя твой действительно в Москве был, но уже в курсе, что ты вернулся. С ним и со всеми нашими все в порядке. Я сейчас дам команду собирать людей, тебе нужно только подождать пару часов. На разговор с тобой прилетит сам, ну ты понял, про кого я. Это была проверка, не уходи. Не ожидал от тебя такой подставы, крестный. Мудак ты старый, я ведь едва не разнес тут все за вас. Кто же так шутит? Меня аж трясло от злости, что за подлянки. Нужно было проверить, как ты в этой ситуации себя поведешь. Ведь с тобой не мы хотим говорить, а первый. С ним все проще будет, все ему расскажешь, скажешь, что тебе надо, и считаю тебя крепкий тыл и неограниченные ресурсы целой страны в кармане. Он тоже из наших, он все понял и одобрил наши действия, он готов нам помочь. Через 6 часов после памятного разговора в портал въезжали каталки с отобранными мною и отцом людьми. Бойцы входили в портал, а из него выгружали аварийные медицинские капсулы. Только они могут работать без врача в автономном режиме. Парни как завороженные смотрели на своих бывших соседей по палатам отцовского санатория, которые продолжали охранять портал. Абсолютно здоровые, в боевых скафандрах, они производили на них неизгладимое впечатление. С нами шли и 6 человек, которых я до этого не планировал брать с собой. Действующий офицер генерального штаба, контрразведчик ФСБ, дипломаты 3 военных инженера. Так мы договорились с первым. Они не будут вмешиваться в мои дела, идут они только в качестве советников и для того, чтобы собрать информацию. Взамен я получил, как и обещал отец с крестным, полную поддержку и карт-бланш. Тут, возле портала будет теперь дежурить целая дивизия спецназа, со средствами усиления, специально изготовленными земными заводами скафандрами, подготовленные для работы в невесомости. По первому моему зову они войдут в портал, чтобы вступить в бой. Я обещал оснастить этих бойцов штурмовыми комплексами с ковчега и имплантатами. Не сейчас, а когда у меня будет время. Для рядовых у меня устаревших имплантатов хватит, а боевых скафандров штурмовиков ковчега как раз на дивизию я спокойно наберу. Мне обещали подготовить и других людей, инженеров и ученых, для которых я должен добыть имплантаты и базы. Крепкий тыл на земле у меня теперь есть. Пора заняться проблемами в космосе. Глава 5. Ох, твою мать, предупреждать же надо. Из 6 новичков, прошедших в портал, на Карса, который стоял возле пульта управления, бурно отреагировал только дипломат. Даже увечные бойцы на него почти никакого внимания не обратили. Но они-то понятно, и так слишком много впечатлений парни получили, а вот подготовленные, направленные правительством люди, это другое дело. Они ко всему должны были быть готовы. Дипломат же едва на край портала не наткнулся, когда отшатнулся обратно. Хорошо, что я рядом был и успел его перехватить и отбросить в сторону. Сука, да что за день-то сегодня такой? Дипломат с трудом встал, потирая ушибленную 5-ю точку, и сукоризной посмотрел на меня. Вы бы, молодой человек, поаккуратнее, так и копчик сломать можно, а я, знаете ли, человек в возрасте, кости у меня уже слабые. Интересный дядька. Мужик лет 60, полноватый, на голове залысина и по-моему он поддатый. Ну точно, так и есть. Анализатор скафандра быстро разобрал выхлоп дипломата на составляющие и уверенно заявил, что недавно мой новый советник хорошо заложил за воротник. Остальные советники молча стоят и зыркают глазами во все стороны, прикидываясь ветошью. Все 5 военные, даже инженеры, привыкли, а этот на живого человека похож. Вон как вспшник на него смотрит, как на врага народа. Если бы я вас не перехватил, вас бы напополам разрезало. Да вас же доводили правила безопасности при переходе, вроде для смелости вы накатили, так чего испугались нашего многоуважаемого Карса? Про него вас тоже должны были предупредить. И кстати, на корабле сухой закон, имейте в виду. Я, знаете ли, еще пару часов назад не собирался космонавтом становиться. Дипломат, имени которого я так до сих пор и не знал, укоризненно покачал головой. День рождения у меня сегодня, и так как я в отпуске был, то имею право. Я ждал назначения на работу послом, а тут такое. Да, выпил, но не злоупотребляю. Если бы мне сообщили заранее, вам не пришлось бы читать мне лекции о трезвом образе жизни, молодой человек. Извините, не представился. Дружинин Роман Петрович. Ну что же, Роман Петрович, добро пожаловать в нашу дружную компанию. Я рассмеялся, а этот товарищ мне определенно нравится. Сработаемся. В качестве подарка на день рождения и компенсации за неудобства мы вам шевелюру отрастим, жирок уберем, мышц добавим и лет 40 возраста скинем. Будете как новенький, молодой, красивый, домой вернетесь, жена вас и не узнает. Спасибо, конечно, очень заманчивое предложение, мне говорили, что медицина тут продвинутая, но вынужден отказаться. Ложиться на стол хирурга, это значит потерять несколько месяцев на восстановление, а нам, судя по всему, предстоит интенсивная работа, и я не имею права подвести ни вас, ни тех, кто меня сюда направил. Синяк только, если можно, какой-нибудь мазью бы натереть, болит, знаете ли. Никто вам не даст даже недели прохлаждаться, не надейтесь. Все, что я говорил, можно сделать за пару суток. Восстановление бойцов закончим, и вас подлатаем. Это, кстати, всех касается. Это не моя прихоть или подачка, это жизненная необходимость. Перегрузки тут бывают серьезные, здоровый то организм не всегда справляется, так что лечиться будут все. Кроме лечения вам в мозг будут внедрены имплантаты. Без них вы не сможете даже скафандром пользоваться. Эти штуки есть у всех, у меня даже два, безопасная и очень удобная вещь. Повышает производительность головного мозга на порядок и позволяет использовать внеземные технологии. Вы тут босс. Если надо ради своей страны стать молодым и получить в голову встроенный компьютер, делайте, я не против. Покладисто согласился Петрович, мне вообще приказано оказывать вам содействие и открывать рот, только когда вы спросите совета. Хорошо, если так. Говоря эту фразу, я смотрел больше не на дипломата, а на других советников. Вы не знаете, что тут творится, а я в этой каше уже несколько лет варюсь. Тут все сложно, а наше положение довольно шаткое. Впрочем, скоро вы все узнаете подробнее. Но главное, вы должны запомнить прямо сейчас. Все, что сейчас есть у землян, это заслуга тех людей, которых вы увидите на нашей станции и кораблях. Мы начинали с нуля, все приобретено потом и кровью, с риском для жизни, и по сути является нашей частной собственностью. Как правильно подметил Роман Петрович, босс тут я, судовладелец, капитан, начальник, судья, все в одном лице. Мои приказы обязательны для исполнения. Вы, в качестве советников, будете распределены по подразделениям. Чекист и представитель генштаба будут прикреплены к моему штабу, инженеры соответственно к инженерной группе, а вы, Роман Петрович, ну, наверное, лично ко мне, дипломатической службы пока у нас нет. В работу подразделения не вмешиваться, званием и авторитетом не давить. Тут своя специфика, отличная от земли, и мои парни уже начали в ней немного разбираться. Если спросит совета, дайте его, если с чем-то не согласны, идете напрямую ко мне и приводите свои доводы. Обещаю, что выслушаю всех, и если решу, что ваши идеи и аргументы заслуживают внимания, я сам отменю любое распоряжение своих подчиненных. Всем все понятно, у матросов нет вопросов. Роман Петрович и сейчас успел ответить за своих коллег, условия для работы приемлемые. Ну вот и славненько. Я кивнул головой, сейчас вас проводят в ваши каюты. Покидать их до установки имплантатов не рекомендую. Корабль оснащен защитными системами, которые могут принять вас за чужаков и начать процедуру утилизации вражеских элементов. Прибьют вас просто, проще говоря. После установки имплантатов, сможете пользоваться всеми благами цивилизации, предусмотренными для экипажа. Общая столовая, отсек развлечений, тренировочный отсек, бордель и так далее. У вас тут что, и бордель имеется, удивился. И даже как-то оживился Петрович. Экипаж в основном состоит из мужиков, из походов мы не вылазим, так что это жизненная необходимость. Предупреждаю, там работают инопланетные гражданки, все строго добровольно и за хороший гонорар. Вообще на корабле есть несколько человек, к землянам отношения не имеющих, в том числе и на руководящих постах. Это два моих зама, Кира и Зак, инженерная группа в полном составе, медик, ну и работницы так понравившегося Роману Петровичу заведения. Все, кроме моих замов и Карса, наемные работники, которых со временем нужно будет заменить на своих. Но пока, без помощи инопланетян нам не справиться. Девочек в борделе тоже на наших менять будете? Петрович никак не мог угомониться. Тоже, чем наши хуже. Или есть возражения? Ну не то, чтобы возражения, просто инопланетянки, это же экзотика. Петрович как-то замялся и покраснел, извините. Хе-хе, я не смог удержаться от смеха, а вы, Петрович, тот еще ходок оказывается. Не переживайте, успеете. Замена девочек в борделе, это не самая наша большая проблема, и решать мы ее будем в последнюю очередь. Новых бойцов забрали в медблок и криокапсулы, советников развели по каютам, а я отправился посмотреть, чем занимаются мои замы. Станция уже вышла из прыжка и сейчас пристыковалась к ковчегу на разгрузку. Крейсера и яхту выгружали и крепили к внешней подвеске огромного корабля переселенцев. Они все требуют ремонта, а нам предстоит еще один рейс на место боя крейсеров Содружества с неизвестными. 4 современных патрульных крейсера, пусть и хорошо побитых, так просто оставлять нельзя. Их можно отремонтировать, а нам сейчас и такие за божью россу. К тому же там еще и шахтерский корабль остался, и бот спасательный. Все это нам пригодится в Солнечной системе, если мы собираемся тут обосноваться надолго. Работы по восстановлению битого и горелого хлама предстоит много, но если Артем справится и привезет нам нужные базы, на ковчеге можно будет сформировать первый стационарный гарнизон, усилив его учеными и инженерами. Этот гигантский корабль настолько огромен, что подойдет практически для всего, для чего мы решим его использовать. На базе таких кораблей базис построил новую цивилизацию. Чем мы хуже, пусть инженеры и гарнизон несут тут службу и ремонтируют нашу добычу, а мы обеспечим их работой, нужными запасными частями и материалами. Привет дорогой. Первой, кого я встретил, была Кира. Взвод штурмовиков, с ней во главе, в полном боевом облачении готовился к выходу в космос. Ты чего это? Удивился я. Насколько я помню, и имплантат говорит мне, что я прав, сегодня учение и тренировок не запланировано. Это... Кира презрительно ткнула пальцем в бойцов за своей спиной, третий взвод, в него входит досмотровая группа номер 4. Возились дольше всех и даже раненых умудрились на станцию привезти. Причем им достался самый поврежденный крейсер. Будем снова отрабатывать абордаж, тренироваться. Дай догадаюсь, остальная рота в качестве охраны станции выступает, а на парализаторах включены болевые ощущения, предположил я. Да Зак ими командует. И какие к черту парализаторы, идем по-боевому. Кира злобно сверкнула глазами. Вот же маньячка. Будет сегодня Габуру работа. Так, боевые учения это конечно хорошо, но Габура на станции нет, он еще не вернулся, я сам буду принимать пациентов в медблоке, а у меня и так работы выше крыши. Все капсулы заняты и надолго. У нас пополнение с земли. К тому же все ремонтные роботы тоже заняты, скафандры чинить будет некому. Поэтому использование боевого оружия запрещаю. Я даже через броню скафандров увидел, как расслабились напряженные тела провинившихся бойцов. Используйте парализаторы или перенесите учения. Черт, Кира выругалась. Ладно, но переносить мы ничего не будем. Прогоню этих засранцев через строй 3 раза вместо одного. На полных болевых ощущениях. Без аптечек. Всем отключить функцию обезболивания. Жестоко, но справедливо, хмыкнул я, замечая, как снова напряглись бойцы. Ну да, умирать вроде бы понарошку им придется, а ощущать будут, как будто по-настоящему коньки откинул. Будет больно, очень больно, я это по себе знаю. В настоящем бою есть шанс крякнуть быстро и безболезненно, а в учебном, ради закрепления эффекта, курсанту дают прочувствовать весь спектр непередаваемых ощущений. Жестоко, как я и сказал, но зато в следующий раз парни будут более расторопными и аккуратными, боясь Киру как огня, да и к тому же лишняя тренировка точно не повредит. Командир, я подавал рапорт в штаб, в разговор вмешался стоящий неподалеку командир взвода, на крейсере не были подавлены несколько противоабордажных систем, причем одна на выходе из шлюзовой камеры, к которой пристыковался бот. Мы получили 2 раненых щитовых при высадке. Легкие пути ищете? Я посмотрел на взводного, а там что, кроме шлюза, который охраняется наверняка, других мест проникновения не было. Пробоин, технических проходов, были, но вы решили, что через шлюз быстрее и проще, прервал я взводного. Так вот, наказание, а точнее дополнительная тренировка научит вас, что самый легкий на первый взгляд путь, на деле не лучшее решение. Все справедливо, и я считаю, что даже довольно гуманно. Калечить бойцов гуманно? Вина только моя, я принимал решение, и поэтому прошу наказать только меня. А у нас тут коллективная ответственность. За косяки одного отвечает все подразделение. Прямо как в настоящей армии, если вы еще об этом помните. Разве на земле не то же самое? Вы еще благодарите Бога, что вы служите у меня, а не попали в штрафники Содружества. Вот там почти каждая тренировка идет по-боевому, и с каждого учебного выхода несколько человек отправляются в утиль, с концами. Штрафников не берегут, они расходный материал, простое мясо. После штурмов подразделение попросту перестает существовать и формируется заново. Мы же бережем бойцов, в отличие от армии и флота Содружества, у нас каждый человек на счету, но на тренировках все будут получать по полной программе, чтобы в бою чувствовать себя уверенно. Кира, после учений скинь мне записи учебного боя, я посмотрю, возможно, командира этой группы нам придется поменять. Сделаю. Кира одобрительно кивнула головой, я тоже думала о замене. У тебя последний шанс показать себя, лейтенант. Ладно, занимайтесь. Пойду посмотрю, чем там Сергей с Денисом занимаются. Я прошел мимо поникших бойцов и их растерянного командира. Надо менять взводного, этот не готов командовать. Но ничего, кандидатов на его место у меня полно, все бойцы у меня кадровые офицеры, кого-то за заслуги можно выдвинуть на повышение, ведь у нас есть теперь пополнение. Ангар, куда сгружалось трофейное оборудование с разграбленной нами станции контрабандистов, был настолько большой, что в нем мог поместиться целый корабль. Имплантат подсказал мне, что раньше это помещение предназначалось для ремонтных ботов. Теперь это временный склад. Сергей и Денис были здесь. Мой начальник штаба руководил разгрузкой. Непорядок, конечно, нужен отдельный человек, завхоз или зам по тылу, но пока с людьми у нас туго. Привет, Серега. Когда закончишь? Немного осталось, командир. По расчетам из кино «Авроры» нам нужно разгрузить станцию еще на пару сотен тонн. Сергей выглядел усталым. Закончим через пару часов. Хорошо. Как закончишь, приходи в штаб. Буду знакомить тебя с новичками. У нас тут пополнение внезапно организовалось, теперь у тебя есть аж два советника. Полковник генштаба и настоящий контрразведчик. Не паникуй. Я заметил, как от этих новостей Сергей погрустнел и напрягся, они только советники, начальник штаба по-прежнему ты. Земные звания забудьте, не нужно перед ними тянуться по стойке смирно, они твои подчиненные. Спрашивай советов, учись, но решение принимай сам. Ну и не надо игнорировать их подсказки просто из вредности, конечно. Люди они опытные, умные, знают много, так что внимательно их слушай и мотай на ус. Понял, командир. Сергей меня внимательно выслушал и кивнул головой. Подучиться нам не помешает, вы правы. Ну вот и хорошо. Поторапливайтесь, нам еще за новой партией трофеев лететь. И да, кстати, на ковчег сегодня установит новый эскин из тех, что нам привезли с базиса. Кто-то из нас должен будет остаться и проконтролировать установку и инженеров, которые это будут делать. Сам понимаешь, в инженерной группе нет ни одного землянина, сильно доверять им нельзя. Артем с Габуром тоже сюда прыгнут, как свои дела закончат, их надо будет встретить. Подбери кандидатуру. Предлагаю оставить кого-то из пилотов или операторов, ну или Дениса оставь. Реши это, Сергей, кандидатуру согласуешь со мной. Потом подберем на ковчег постоянного командира. Сделаю, командир. Через 2 часа мы снова покинули Солнечную систему. На ковчеге остался первый назначенный нами экипаж. Денис за командира, Зак-младший в качестве инженера и отделения охраны. 12 человек. Новый искусственный интеллект обживался на старинном корабле, постепенно беря его под контроль. Искин в базовых настройках, на адаптацию ему понадобится время. Единственное, что я сделал, когда его подключали, это взял на себя функции администратора, предоставив Денису полный доступ и капитанский контроль. Теперь он тут полноправный хозяин, ну а я обладаю правом этого хозяина поменять, если он нас подведет или не справится. Если честно, я с трудом подавил у себя приступ жадности и желания все контролировать. Нужно начинать доверять своим людям, я сам все не потяну. Скоро капитанов кораблей у меня будет много. Каждый из них будет полноправным боссом у себя на судне, так что пора выходить на новый уровень. Глава 6. Погрузка не имеющих ход и сильно покореженных боевых кораблей – задача не из простых. Каждый крейсер требовалось аккуратно пристыковать на свое, строго определенное эскином «Авроры» место. Иначе с таким жутким перегрузом нам никак не получится разогнаться и выпрыгнуть из этой звездной системы. С шахтерским кораблем было попроще. «Аврора», бывшая станция шахтеров – Так что для приема и ремонта таких корабликов, причем в любом состоянии, на ангарной палубе нашей станции было все необходимое. Шахтерский промысел в космосе труден и опасен, всякое может случиться, от столкновений с астероидами, обрушений породы, взрывов газов, до человеческой ошибки, а станция, как раз для того и была раньше предназначена, чтобы эти последствия ликвидироваться, обеспечивать безопасную и бесперебойную работу своего персонала, да и вообще, быть поддержкой и опорой в трудной космической миссии горняков. В качестве буксиров выступили абордажные боты, а руководил погрузкой, уже имеющий опыт и талант хомяка Серега. Мой начштаба, видимо, раньше был большим любителем Тетриса, так как у него просто феноменально получалось впихнуть невпихуемые в наши не очень большие трюмы и ангары. Меня же сейчас интересовал не космохлам, а сама система, где недавно прошел бой. Загрузив очередную партию увечных бойцов из пополнения в медицинские капсулы, я на Мстители направился исследовать местности и искать подходящее место, где Аврора могла бы надежно спрятаться, при этом имея возможность наблюдать за боем, а затем и уходом победителя из системы. Спрятаться в космосе несложно, он огромен, но в ограниченном пространстве отдельно взятой звездной системы это не так-то просто. Боевые, современные корабли имеют отличное оборудование для поиска таких хитрожопых товарищей, как я. Наш бой с кораблями Нарга, где мы успешно использовали маскировочное поле, не показатель. Там нам пришлось иметь дело с откровенным старьем, к тому же сильно переделанным, а тут новейшие крейсера Содружества, плюс неизвестный нам противник, который их играючи размотал. Маскировочное поле нам, конечно, поможет, только вот оно у нас не рассчитано на маскировку целой боевой космической станции, так как было снято и установлено на Аврору с другого корабля, куда меньших размеров. В движении нас сразу засекут, поэтому я искал только стационарную стоянку. Все было бы куда проще, если бы мы могли попросту сесть на одну из многочисленных планет, но станция для таких действий не предназначена, так что этот вариант отпадал сразу. Одна звезда, 6 больших планет, около 200 малых, и куча астероидов, где тут спрятаться из 6 крупных планет, 3 каменистые и 3 газовых гиганта, точнее 2 ледяных и 1 газовый. Отличие там в глобальных масштабах не сильно большое, ледяные и газовые гиганты различаются главным образом химическим составом и температурой своей атмосферы. Казалось бы, если планета состоит из газа, можно в ней спрятать космический корабль. Чего еще проще, чем пролететь через газовое облако? На Земле же через облака самолеты летают. А вот хрен там, любой газовый гигант не полностью состоит из газа, не на 100%. Он тоже имеет ядро и мантию под своей густой атмосферой. Пусть мантия у него тоже газовая, но под гигантским давлением. Пройти газовый гигант на наших кораблях насквозь невозможно, единственное, что можно сделать, так это пролететь сквозь самые внешние слои атмосферы, но именно пролететь, а не зависнуть надолго, так как притяжение планеты в любом случае не позволит этого сделать. Да еще надо умудриться не сгореть в этой самой атмосфере, на корабле, не предназначенном для посадки, разве что только силовое поле включить. Это, конечно, выход, но тогда слетит маскировка. Такую аномалию сразу заметит. Значит, прятаться среди планет не вариант. Я ломал голову, напрягая извилины, но ничего стоящего пока в голову не приходило. И ведь посоветоваться ни с кем. Я тут самый компетентный пилот. Так ничего и не решив, я повернул Мститель обратно. Медика на корабле сейчас нет, а за некоторыми капсулами, настроенными в ручном режиме, нужно было следить, чтобы потом ничего не переделывать. С поиском пока погодим, немного времени у меня еще есть, а потом нужно будет на что-то решаться. Погрузка уже заканчивалась, абордажные боты кантовали и устраивали на внешнюю подвеску последний крейсер. Сергей предусмотрительно оставил на ангарной палубе место для моего десантного корабля, куда я сходу и приземлился. Рядом с Мстителем на палубе лежал разбитый шахтерский корабль и спасательный бот Изера, и его Серега прихватил, хотя правильно сделал, сгодится на что-нибудь. Уже проходя мимо бота, в мою голову внезапно пришла заветная мысль: а почему нам надо прятать всю станцию, а если вернуться в эту систему за пару дней до боя, оставить тут бот с системами наблюдения, а после сражения за ним вернуться, бот спрятать куда как легче, он сможет сесть и на планету, и на любой астероид. Не нужно рисковать всем экипажем и моей драгоценной Авророй. Даже если бот обнаружат, это не вызовет особых подозрений. Аварийный бот мог тут оказаться как и когда угодно. Мало ли происшествий в космосе случается. Нам даже его особо дорабатывать не нужно. Немножко изменить настройки аварийного блока, который заменяет ему мозги, и готова мини-станция слежения. Окрыленный этой мыслью, я по имплантату потребовал немедленного сбора командного состава в своем кабинете. Я собирал старый состав, только близких. Советники еще не получили свои имплантаты и мало что знали о наших возможностях, так что я решил их не привлекать. Мудрое решение, мой план одобрили почти все, а общее мнение выразил Сергей, и если мы это уже сделали, то бот можно забрать прямо сейчас, где-то в системе. Нужно теперь только придумать, где мы его спрячем, и отправляться за ним. Не нравятся мне эти игры со временем. Из всех присутствующих только Кира была против. Не приведет это к добру. Не зря даже сверхдержавы не пользуются порталами. Опасно это, и без крайней необходимости применять портал не стоит. В системе Карса временные порталы существуют с времен основания. Неожиданно слово взял молчавший до этого Карс. Карсам разрешено применять их только в бою, на небольшом отрезке времени, остальные перемещения контролируют создатели. Только они могут решать, применять ли порталы и для чего. У нас на борту есть отец, и он всегда давал разрешение на использование портала. Я спрошу у него и в этот раз, если он разрешит, то опасности нет. Кира закатила глаза и укоризненно на меня посмотрела. Ну да, карсы созданы искусственно тремя сошедшими с ума искинами, из колонистов, приписанных к ковчегам на заре эпохи конкисты. За эти века они привыкли верить своим богам, привыкли слушаться. А у нас на борту как раз один из этих свихнувшихся компов имеется, правда уже перепрошитый до базовых настроек и настроенный на меня. Я его хозяин, и каждый раз, когда Карс обращается за советом или разрешением к своему божеству, за него решаю я. Вот и в предыдущих случаях использования портала, именно я одобрял все действия Карса. Кира об этом знает, так что слова нашего Карса ее явно не успокоили. Кира, на Земле порталами пользовались множество людей. Мой отец был в прошлом, мы с тобой недавно были в прошлом. Что-то плохое случилось. На Земле есть теория, что путешественники в прошлое никакими действиями изменить ход истории не смогут. То есть вернуться в прошлое и убить своего деда, отца или самого себя не получится, так как ты в будущем жив. Я как мог пытался успокоить девушку. Я это знаю, но этих теорий великое множество, и хоть мы научились путешествовать во времени, никто до сих пор точно не знает, что происходит на самом деле. Киру мои слова не убедили, как тебе, например, теория о том, что воздействие на прошлое смертельно опасно, так как возникновение любого временного парадокса приведет к немедленной катастрофе глобальных масштабов, вплоть до гибели Вселенной. Наша реальность попросту исчезает, а мы оказываемся в другой, которую создали сами. Даже если не так, то такие перемещения все равно влияют на будущее очень сильно. Или ты не помнишь, почему началась и до сих пор идет война? Давай не будем углубляться в дебри. Я уже сам пожалел, что затронул эту тему. Мы все знаем, почему сейчас идет война между Содружеством и Конфедерацией. Корабли Содружества, чтобы уничтожить врага в зародыше, переместились во времени и напали на ничего не подозревающих колонистов, тем на помощь пришли конфедераты, состоялась грандиозная битва в прошлом. Так колонисты узнали, что Содружество в будущем будет их врагом, и начали готовиться к войне, а когда состоялся первый контакт, сразу же напали. Если бы Содружество не отправилось в прошлое, возможно, войны бы не было, или она быстро закончилась бы победой Содружества. И вина за это событие висит на порталах. Но мы же не собираемся развязывать войну, мы только посмотреть хотим одним глазком. К тому же людей на боте не будет, только электроника. Но нам придется прыгнуть всем экипажем, чтобы доставить бот на место. Психанула Кира, а если нас поймают на переходе и уничтожат? Солнце, все будет нормально, я уверен. Мы же когда сюда переместились, не видели нашу станцию разбитую в труху, значит все прошло хорошо. Привел я последний аргумент. Ой, все, делайте что хотите. Выключив голову, Кира включила женские настройки. Только не говори потом, что я была права. Посмотрим, ответил я ей на мужицком. Подготовить бот к разведывательной миссии взялся Карс. На том же совещании мы решили не бежать впереди паровоза, и к поискам бота в нашем времени пока не приступать. Прыгнем в прошлое, спрячем бот, а когда вернемся, тогда и заберем. Но пока нам предстоял еще один переход к Солнечной системе. Требовалось разгрузить Аврору перед предстоящей миссией. Снова станция тяжело разгоняется для прыжка, снова двигатели работают на пределе. Мы тащим трофей к земле. Если нам удастся починить все 8 крейсеров, наладить работу ковчега, запустить шахтерский корабль, яхту, если корабль Глорга вернется, то в Солнечной системе уже будет хоть и небольшой, но вполне боеспособный флот. С Авророй Корской крепостью, достаточно мощный, чтобы полностью контролировать систему и защитить ее от случайных гостей, от патрульных, контрабандистов и просто решивших подзаработать на дикой колонии дельцов отбиться уже сможем. Интересно только знать, что по этому поводу думает Содружество. Если они уверены, что в провале миссии Изера виноваты мы, если хотя бы предполагают, что экспериментальный двигатель у нас, то в покое нас не оставит. Сейчас многое висит на волоске. Габур должен донести до своих кураторов весть о предательстве Изера, а мы должны подстраховаться и точно узнать, кто перехватил груз. Ковчег нас встретил преображенным. Древний корабль ожил. За те несколько дней, что мы отсутствовали, Денис и Зак-младший успели сделать многое. Функционировала рубка, ремонтные роботы полностью восстановили своих трофейных коллег, захваченных на базе Глорга. Казалось бы, только я накрошил этих роботов просто гигантское количество, и вот по прошествии нескольких дней они почти все в рабочем состоянии. Чудо. Хотя если подумать, никакого чуда не было. Просто скорость и объем работ вырастал с геометрической прогрессией. Один робот восстанавливал другого, потом эти двое брались еще за двоих, и так далее. Конечно, часть из наиболее поврежденных роботов были разобраны как доноры запасных частей, но тем не менее скорость меня поразила. Сейчас всю эту армию композитных рабочих возглавлял Искин Ковчега, и они не простаивали. Они строили ремонтный док из посадочного модуля для колонистов. Отстыкованный отсек увел на буксире патрульный крейсер, что захватил меня когда-то в плен, но сами конструкции крепления отсека остались на месте, и сейчас Ковчег перестраивал сам себе под обозначенные капитаном задачи. А главная задача стояла в том, чтобы превратить Ковчег в базовую станцию для гарнизона Солнечной системы, ремонта кораблей и их базирования. Потом, когда у нас появятся современные двигатели и орудия для этого огромного корабля, он станет основным узлом обороны, но реконструкцию надо начинать уже сейчас. И снова авральная работа. Крейсера и шахтерский корабль, которые слегка успели подлатать еще в дороге, аккуратно выгружаются с Авроры. Крейсера полны различным нужным нам снаряжением, теми же современными, правда тоже развороченными штурмовыми комплексами команды. Сама команда тоже на месте, в виде мороженых кусков мяса. Можно из трупов попробовать извлечь имплантаты, так что мы не торопимся избавиться от них. Склады Ковчега постепенно заполняются всем, чем только можно. Мы еще не успели разгрузиться, как в Солнечной системе появился новые корабли. Искин Авроры не поднял тревоги, пришельцами оказались бывший корабль Глорга и все 4 грузовика моей транспортной компании, что базировалось на базисе. Когда бот с корабля Глорга приземлился на ангарной палубе Авроры, я уже встречал долгожданных гостей. Сейчас многое прояснится. Первым наружу выбрался Артем, и он просто светился от радости. Мой офицер штаба даже поздороваться не успел, а на мой имплантат пришел длиннющий список всего того, что 5 кораблей везли в своих грузовых трюмах. Я даже растерялся ненадолго, попросту залип в его изучение. Артем справился на отлично. Все, что я заказывал, и даже сверх того было в списке. Искины, базы, имплантаты, запасные части, оборудование. У меня, как у собаки Павлова, чуть слюна не побежала от упоминания этих вкусностей. Живем. У меня теперь будут пилоты, инженеры, медики, у меня до хрена кто будет. Теперь мне не придется в каждой бочке быть затычкой, не придется заниматься нудной фигней, у меня развязаны руки. Привет, бродяга. Ну молодец, удружил. Я дружески и совершенно искренне обнял зардевшегося от похвалы офицера своего штаба. Как все прошло? С деньгами-то что вы мне дали? Как по маслу? Засмеялся Артем. Управляющий вашей фирмы часть груза разместил на складах компании, все не влезло в трюмы, а чужаков я привлекать не стал. Будет еще 2 рейса. Правильно все сделал. Похвалил я Артема. Доложись Сергею и иди отдыхай. С ним отдохнешь? Как же? На бурчание Артема я уже не обращал внимания, так как из бота не торопясь выходил Габур. Медик был как всегда невозмутим, но я успел с его немного узнать и сразу понял, что вот как раз у него дела обстоят не так радужно, как у Артема. Чем порадуешь, Габур? Удалось встретиться с лейтенантом, не стал я тянуть кота за подробности и ходить вокруг да около. Удалось, капитан, кивнул головой Габур, но больше порадовать нечем. Рассказывай. Сердце мое тревожно забилось. Я рассказал агенту о том, что Изер нас предал и скрылся с грузом. Но он мне не очень-то и поверил. Не убедили его даже записи, снятые с моего имплантата. Почему? У них другая версия событий. И скажем прямо, она сильно отличается от нашей. Причем эта версия официальная и доведена до всех агентов. Мы теперь враги Содружества. Дальше. По их версии, мы захватили груз и передали его Изеру, как и было предусмотрено договором. Но потом мы устроили засаду на корабль, перевозивший груз, и на встречающую его патрульную эскадру. Уничтожили всех, а груз забрали себе для перепродажи в Конфедерации. У них есть доказательства, капитан. Не знаю, что именно, но они абсолютно уверены в своей правоте. Глава 7. Я сидел и мучительно пытался придумать, что же нам делать. В кабинете собрались все руководители подразделений, Габур, мои друзья и новые советники. Габур только что закончил докладывать о разговоре с агентом Содружества на базисе. Все срочные работы по разгрузке «Авроры» и размещению трофейных кораблей и снаряжения на ковчеге были закончены. Сейчас ремонтные роботы под руководством нового эскина древнего корабля усиленно возводили ремонтный док и готовили первый, наименее поврежденный крейсер для начала ремонта. По моим прикидкам, за неделю, а может и быстрее, его введут в строй, и первый патрульный крейсер начнет бороздить просторы Солнечной системы, встав на охрану Земли. Постепенно и другие 7 крейсеров войдут в строй. Нужны будут еще люди, хотя теперь это не проблема. На болоте, возле портала, сейчас собираются резервы, мы можем задействовать его в любой момент. А агент не говорил, что за доказательства у них есть. Я помню, что вы говорили, что не знаете, но может хотя бы какой-то намек он дал. Каждая мелочь имеет значение, вспоминайте, полковник ФСБ Дружинин, тот самый контрразведчик, что прибыл с партией советников, что-то усиленно записывал в обычный блокнот шариковой ручкой. Я даже немного завис, разглядывая этот анархизм. Я уже не помню, когда в последний раз видел, как кто-то пользовался такими девайсами на борту моего корабля. Нет, отрицательно покачал головой Габур, он очень удивился, что я вообще сам вышел с ним на связь. И я уверен, не будь мы в людном месте, непременно попытался бы меня задержать. Уж очень у него руки чесались. Разговор вообще вышел коротким, я донес до него наше видение событий, отправил на имплантат файлы с записями, а он в ответ сообщил, что знает о передаче Изеру товара, но также он знает о нападении, которое мы якобы совершили, чтобы этот товар забрать себе. Посоветовал мне вернуть все добровольно, то есть пойти сдаться самим, пока не стало поздно. Говорил что-то о устроенной нами засаде, о том, что мы разгромили патрульную эскадру и забрали груз. Сказал, что доказательства нашего участия в этом бое бесспорны и никакие наши отмазки нам не помогут. Так, а из сколько кораблей обычно подобные патрульные эскадры состоят? Не молили там остаться выжившие? Может, кораблей было больше, чем 4? Труп этого самого Изера так и не обнаружили. Насколько я понимаю, он не мог скрыться. Полковник продолжил задавать вопросы. «Вы что, сами посмотреть через имплантат не можешь?» Начал было я возмущаться, но тут же вспомнил, что у моих советников имплантаты до сих пор не установлены. Это объясняло и блокнот с ручкой в руках полковника. «Извините, забыл. Значит так, патрульные крейсера крайне редко собираются в эскадры, они действуют поодиночке. У каждого свой сектор патрулирования. То, что мы обнаружили сразу 4 штуки, вообще уникальное событие. Значит, Содружество пошло на то, что оголило сразу несколько секторов для выполнения задачи, важной задачи. Дальше, учитывая повреждения, что получили крейсера, они вели бой до последнего, вряд ли кто-то успел бы сбежать. Для разгона, чтобы уйти в прыжок, нужно время. Его бы нападающие беглецам не дали, расстреляли бы с кормы. Это наиболее уязвимая часть любого корабля. Трупа Изера мы действительно не нашли, но это не значит, что он именно сбежал. Возможно, он попал под выстрел орудия главного калибра, наподобие тех, что установлены на нашей Корской крепости. Вы видели, во что превратился шахтерский корабль? Такое вполне возможно, а после такого попадания от человека, даже в боевом скафандре, останутся только молекулы. Насколько высока вероятность такого прямого попадания? Полковник упрямо сжал губы, мне даже не нужен этот ваш имплантат, чтобы понять, что она ничтожно мала. На корабле предателя были обнаружены тела погибших, почему их тогда не распылило? Давайте анализировать. У нас есть три возможных источника дезинформации. Первая версия – Изер каким-то непонятным нам способом смог выйти из боя и скрылся, после чего, используя свои каналы, успел пустить Дезу. Возможно, спасся и кто-то еще. Версия вторая – дезинформация – дело рук победителей. Если это были корабли конфедерации или базиса, то есть мощных государств, то их разведкам ничего не стоило пустить содружество по ложному следу, используя свою агентуру, и обвинить во всем нас. Версия третья, содружество получило груз и сейчас пытается избавиться от свидетелей и заодно само проводит кампанию по дезинформации, чтобы запутать и сбить со следа конкурентов. Есть еще версии, если нет, то я, пожалуй, продолжу. Продолжайте. Я поощрительно кивнул головой. Полковник рассказывал интересные вещи, и мне было интересно послушать, куда приведет его логика. Нам нужно установить источник дезинформации, узнать, что за доказательства нашей причастности есть у Содружества. Ресурсы у нас пока ограничены, мы не обладаем агентурной сетью в разведывательных службах местных государств. Пока, я подчеркиваю, нужно будет в будущем этим обязательно озаботиться, впрочем, это уже мои проблемы, и я надеюсь с вашей помощью этот пробел устранить. Агентов у нас нет. Зато мы знаем законспирированного агента Содружества, который обладает нужной нам информацией. Предлагаю его взять, и как следует расспросить. По возможности, перевербовать. Легко сказать, взять, перевербовать. Попробуй его возьми на базисе. Я от удивления аж дар речи чуть не потерял, и вообще, а что нам это даст, кроме новых проблем? Многое. Установив источник дезинформации, мы исключим другие, нерабочие версии. Мы узнаем, кто нам противостоит, и сможем сосредоточить свои усилия на главном направлении. Если это не Содружество, то нам останется только самим добыть достоверную информацию о случившемся. Если же Содружество, то мы сможем поискать новых союзников среди его врагов. Дополнительно мы можем получить информацию о части агентурной сети Содружества в базисе, завязанной на этого лейтенанта. Если пойдет все как надо, то и перехватить управление сетью. Наверняка агенты лейтенанта не знают никого кроме него самого. Обезглавив ячейку и взяв управление ей в свои руки, мы фактически получим в базисе свою собственную разведсеть. С разведкой и получением информации все понятно, но как это нам поможет в долгосрочной перспективе? Сергей, мой начальник штаба, уверенно вступил в спор со своим более опытным коллегой, мы только еще больше разозлим Содружество. Я уверен, этот самый лейтенант у них не один такой, и запасной канал связи с руководством у него имеется. Он уже доложил о нашем появлении, попытках оправдаться и о том, что мы вообще знаем о его существовании. Базис – это большой проходной двор для местных разведок, наподобие Швейцарии во время Второй мировой войны. Пропажа лейтенанта, если он не объявится потом в застенках контрразведки базиса, прямой путь к нам. Кому еще выгодно его устранение? Зачем усугублять ситуацию? Я считаю, что лейтенанта трогать нельзя. Хорошо, что ты предлагаешь. Я жестом руки остановил полковника, который хотел продолжить спор и вопросительно уставился на Сергея. У нас все готово, предлагаю план не менять, а самим посмотреть, кто же расправился с патрульными и забрал себе груз. Раз уж обвиняют во всем нас, то можно не стесняться в средствах. Посмотрим на бой, сделаем записи и передадим их тому же лейтенанту. Если, конечно, не само Содружество все это устроило, а у нас все готово, я переадресовал вопрос Карсу. Бот не сможет собрать достаточное количество информации. Тем более, если мы будем прятать его на одной из планет. Вращение планеты вокруг своей оси, и вращение ее вокруг собственной звезды не даст ему сделать полноценную запись. Можно спрятать на одном из астероидов внешнего пояса астероидов, но тогда его смогут легко обнаружить. На планете же количество и размер кораблей противника он, конечно, определит, но не их принадлежность. Мы узнаем, сколько было нападавших, откуда они пришли, куда они ушли после боя, но не более того. Нужно доработать бот, добавить в него оборудование, сенсоров, систем слежения. Это займет время, и в случае его обнаружения он уже точно не будет выглядеть как обычный брошенный спасательный бот. Любой поймет, что он создан специально для разведки. Черт, выругался я, нам нужно точно знать, кто эту херню сотворил. Мы тут жопу рвем, чтобы сделать хоть что-то для того, чтобы Земля стала самостоятельной космической державой, а из-за одного ублюдка все может пойти коту под хвост. Содружество знает, где расположена Земля, и только вопрос времени, когда они придут туда прополкой заниматься. Несколько ударов из космоса, и человечество снова в каменный век откатится. У нас все на волоске сейчас висит, нужно принимать срочные меры, пока не стало поздно. Готовимся к переходу. На ковчеге останется все пополнение, пилоты и советники. Денис, установишь им новые имплантаты, список кому и чего ставить я тебе скину. Пилоты и бойцы будут сразу распределены по кораблям, всех бойцов вооружить штурмовыми комплексами. Все корабли, кроме «Авроры», крепости и «Мстителя» тоже останутся здесь. Корабль «Блорга» в рабочем состоянии, для остальных запасные части и эскины есть. Занимайтесь ремонтом и восстановлением крейсеров. В первую очередь восстановите орудийные системы и блоки силовых полей. Мне надо, чтобы они могли стрелять, если в Солнечной системе появятся незваные гости. У тебя будет много инженеров, Денис. 20 человек получат инженерные базы. Я оставляю тебе и почти всех ремонтных роботов. Форсируйте работы. И куда мы идем? Нет, мне конечно все равно, но все же интересно, первым вопрос задал Зак. Мы возвращаемся на место боя, ответил я, прыгнем в прошлое, за пару дней до побоища, и замаскируемся. У меня есть кое-какие прикидки, как это сделать, и маскировочное поле у нас имеется. Если бот не сможет нам собрать нужную информацию, мы соберем ее сами. Решился все-таки? Кира грустно усмехнулась. Упертый ты, найденов. Впрочем, я теперь знаю, что это у вас семейное. Других вариантов, чтобы быстро узнать все, что нам нужно, я не вижу. Ловить агента Содружества, потом его допрашивать, еще не факт, что он что-то существенное знает, это вообще может оказаться бесполезным. Потеряем время. Мы сделаем то, что хотели изначально, и мы это уже обсуждали, Кира. Ты чего опять начинаешь? Ну-ну. Кира сделала вид, что обиделась и отвернулась. Как скажешь, дорогой. Я просто тупая тёлка босса и не претендую на то, чтобы к моему мнению прислушивались. Мое дело вовремя ноги раздвигать, на колени вставать и рот открывать только по твоей команде, милый. Как я вообще, дура, могла подумать, что мое слово тут что-то значит? Бля-я. Я схватился за голову и с трудом выдохнул сквозь сжатые зубы воздух. Опять показательные выступления, где мой ремень? Да я пошутила. Кира резво превратилась из вялой обезьянки в спортсмена по прыжкам в сторону. Буквально только что она сидела рядом, и вот она уже возле двери кабинета, мгновенно преодолев несколько метров. Ты чего, шуток не понимаешь? А, так ты у нас сегодня вместо клоуна? Не помню, когда мимо цирк проезжал, но ладно. Я сделал вид, что меня внезапно осенила догадка. Так у нас теперь на манеже клоун Кира с юмористическим номером под названием. А не попробовать ли мне снова поискать приключения на свою шикарную задницу? Да все, извини, перегнула палку, я не собираюсь оспаривать твои приказы, капитан, еще раз прошу прощения. Только вот непонятно, если, к примеру, Зак тебе возражать будет, ты его тоже ремнем по заднице выпаришь? Кира успела юркнула за дверь, прежде чем в нее воткнулась статуэтка непонятного животного, которая до этого стояла на моем столе. Их там 6 штук стояло, красивые, вот я и оставил их на месте, несмотря на то, что почти все вещи старого капитана утилизировал. Швырнул статуэтку Зак, лицо которого наливалось краской, а в кабинете раздался веселый хохот моих офицеров. Кирина голова вновь появилась из-за двери, буквально на пару секунд. Я это, пойду, пожалуй, готовить штурмовиков, если вы, капитан, не против, а ты, Зак, как был косой, так и остался. Статуэтка номер 2 повторила судьбу первого импровизированного снаряда, также не достигнув цели. «Весело у вас тут», — утирая слезы от смеха, проговорил Петрович, «умеет же чертовка разрядить обстановку и отвлечь на себя внимание. Талант, если ее обучить, отличный дипломат получится. С ней отличный дипломат получится, если ее грохнуть, расчленить, а кожу с ее задницы на этот самый дипломат пустить. И то, боюсь, что она и в таком состоянии сможет нагадить», — буркнул я, тоже с трудом удерживаясь от смеха. «То замок в самый ответственный момент заедать начнет, то ручка оторвется. Ну, вы вашу соратницу лучше знаете, вам виднее», — дипломатично согласился со мной Петрович, «а у меня просто небольшая просьба. Уместно ли будет попросить вас взять меня с собой? На ковчеге я никакой пользы не принесу, чем мне тут заниматься? А вот если я буду с вами, я смогу немного изучить наших космических партнеров, в, скажем так, неформальной обстановке, и чем черт не шутит, возможно, смогу что-нибудь посоветовать. Я не специалист по силовым действиям, а вот в вопросах на тему, как выкрутиться из безнадежной ситуации путем переговоров, я без ложной скромности могу считать себя специалистом. Да, я задумался, а ведь действительно, чем на ковчеге заниматься дипломату? С другой стороны, Петрович приятный в общении человек, с юмором, да и действительно, возможно, сможет помочь с переговорами, если такие случатся. Такой спутник всегда полезен. Я вот когда с Изером первый раз общался, с бывшим капитаном этой станции, да и с контрабандистами, много лишнего наговорил, не мог сдерживать эмоций, а Петрович спец в этих вопросах. Да, Петрович улыбнулся, он уже понял, что я принял положительное решение, поверьте, вы не пожалеете, капитан, надеюсь на это. Ладно, пока мы будем в прыжке, вам установят имплантат и подлечат в нашем медблоке. Раз уж все его пациенты переезжают на ковчег, займемся вами. Вы сами себя не узнаете, когда выйдете из капсулы. Премного благодарен. Петрович слегка поклонился. А возможно ли будет убрать шрам от аппендицита и пару родимых пятен? Все, что пожелаете, рассмеялся я. Если хотите, Габур вам может даже член длиннее и толще сделать. Не откажусь. Совершенно серьезно ответил Петрович. И мой кабинет снова потонул в хохоте мужиков. Ну чего вы ржете-то как кони? Укоризненно покачал головой Петрович. Взрослые вроде бы люди. Совещание закончилось на позитивной ноте. Все командиры были веселые и готовы к работе. Предстоящие трудности больше никого не пугали. Ковчег обрастал персоналом и людьми стремительно. Теперь на его борту несколько сотен человек. Медблок ковчега снова загружен работой. Устаревшее на много тысяч лет оборудование вполне успешно справляется с лечением землян и установкой имплантатов. Скоро на борту ковчега не останется неквалифицированного персонала, и работа на нем закипит с новой силой. Когда мы вернемся обратно, тут все изменится до неузнаваемости. По крайней мере, я на это надеюсь. И на то, что вернемся, надеюсь, и на то, что Денис справится с огромным грузом ответственности, который на него неожиданно свалился. А Аврора вновь уходила от родной земли. Прыгаем мы на самую окраину звездной системы, которая стала тем самым местом, где последний раз видели Изера живым. Глава 8. Вот тут встанем. Прямо в поясе астероидов. От места боя нас будет закрывать пару больших камней. Если включим маскировочное поле, то будем почти незаметны. Я привел корабль на выбранное мною место для наблюдения. Если у прибывших сюда патрульных не будет много времени для разведки системы, нас вряд ли смогут обнаружить. Придется прыгать буквально за пару минут до начала боя, противники будут заняты друг другом и им будет не до повторного сканирования пояса астероидов. Может быть, датчики изменения массы и покажут наличие изменений в поясе, но в совокупности с другими данными, а именно ввиду отсутствия следов прибытия нового корабля, скорее всего, не обратят на это внимание, списав на природные аномалии. Анализ, проведенный эскином Авроры, показывает 86% шанс остаться необнаруженными. Это слишком близко. Кира внимательно смотрела на карту звездной системы, которая светилась на обзорном экране. Мы будем на расстоянии прямого выстрела любого из кораблей. Других, более укромных мест, чтобы спрятать станцию, здесь нет. Эту систему мы обследовали вдоль и поперек. Если у тебя есть другие предложения, я готов их выслушать. Ты знаешь мои предложения. Ну тогда ни о чем и говорить. Встанем здесь. Мое предложение вызвало возражение только у Киры. Остальные молча согласились с моим решением. Заняв позицию в поясе астероидов, максимально укрывшись за самой крупной из малых планет, Аврора приступила к подготовке к перемещению. Вообще, если кто-то смотрел земные фильмы про космос, тот неверно представляет себе, что такое пояс астероидов. Как нам что-то подобное показывали в «Звездных войнах». По мнению писателей-фантастов и режиссеров фильма, астероидное поле – это гиблое место, куда соваться смерти подобно. Как мне помнится, в фильме Хан Соло направил тысячелетний сокол через пояс астероидов в отчаянной попытке убежать от имперского флота и с трудом, постоянно совершая немыслимые маневры и уходя от столкновений, только чудом, успешно преодолел его несмотря ни на что. А вот преследователям не повезло, большинство из них встретило на своем пути свой космический камень и осталось в астероидном поле навечно. Зрелищно, красиво, эпично. Но все это полная чушь. В обычном астероидном поле расстояние между астероидами может измеряться сотнями тысяч километров. Сквозь такое поле корабль пройдет практически, не меняя курса, и не боясь попасть в аварию. Пилот вообще может всю дорогу сладко спать в своей каюте. Шанс столкнуться с камушком практически около нулевой. Да, астероиды иногда сталкиваются между собой, порождая метеориты и кометы, но бывает это событие настолько редко, что за тысячи лет может вообще ни разу не произойти. Ну, может быть, раз в миллиард лет столкнуться, если повезет. И тем не менее столкновение происходит. А когда такое случается, если встретились почти сопоставимые по массе камни, то в результате катастрофы образуются скопления или семейства астероидов. Вот они-то и расположены относительно близко друг от друга. Ну как близко, тоже в тысячах километрах расстояние измеряется. Зато их орбиты вращения вокруг звезды могут быть параллельны друг другу. Вот в таком скоплении Аврора и обосновалась. От места боя нас укрывали как раз два базальтово-металлических осколка, стоящие практически на одной линии. Как только Аврора заняла свое место и включила маскировочное поле, я вылетел на Мстители оценить нашу маскировку с места прошедшего сражения. Мой десантный корабль был современной постройки и к тому же сделан в Конфедерации, и если я с него не замечу спрятавшуюся станцию, то можно считать, что мы укрылись надежно. Где именно располагались корабли Содружества, я знал точно, знал я и точку выхода озера из прыжка, а вот неизвестный противник по-прежнему вызывал вопросы. Анализ, проведенный эскином Авроры, был странным. Корабли, разбившие патрульную эскадру Содружества, обладали мощным вооружением. Возможно, даже это были линкоры, но при этом ни их количество, ни местонахождение во время боя установить не удалось. Патрульные крейсера получали на орехи буквально со всех сторон. И с носа, и с кормы, и даже снизу, и сверху. Если в космосе вообще можно оперировать такими понятиями. То есть противник был достаточно маневренный и скоростной, что для огромных линейных кораблей, при проведении внутрисистемного боя нетипично. Эти громады не маневрируют особо, они стойко держат удар и просто стреляют в ответ. Мститель обошел все возможные места расположения неизвестного противника и везде я тщательно сканировал пространство, пытаясь обнаружить нашу станцию. Я точно знал, где она расположена, а наши оппоненты знать об этом не будут. Так что я был в заведомо выигрышном положении перед ними, и тем не менее, засечь присутствие большого искусственного объекта смог только один раз, и то эскин Мстителя не смог точно сказать, что это за объект. Оставшись полностью довольным результатом, я поспешил вернуться на Аврору. Так, ты остаешься на пульте управления порталом до конца миссии, что бы ни случилось, не отвлекаться, не отлучаться, даже моргать не вздумай. Я отдавал последние распоряжения Карсу, лежа на своем капитанском ложементе в рубке Авроры. С Карсом мы общались через имплантаты. Впрочем, нашего инопланетянина я видел перед собой во всей красе, включив визуальный эффект. Так привычнее, кажется, что собеседник присутствует в одном с тобой помещении, сразу настраивая аппаратуру на возврат, и готовься совершить обратный переход по моему сигналу. «Я не умею моргать», как ни в чем не бывало совершенно спокойно ответил Карс. Для карсов эта функция организма недоступна, у нас глаза устроены по-другому, и не умничай. Тут же дополнил я список запретов, дышать воздухом я тебя научил. Если будет надо, то глаз на жопу натяну и даже моргать заставлю. Я осуждаю ваши эксперименты с телами членов экипажа, укоризненно покачал головой Карс. Это ересь, такое относится к прерогативе создателей. Впрочем, отец одобрил внесенные вами изменения в мой организм. Возможно, одобрит и его дальнейшую модернизацию. Надо спросить. Потом спросишь. Сейчас он будет сильно занят. Поспешил закончить я опасный разговор. Вместо отца, древнего эскина с одного из ковчегов, обычно я Карсу отвечаю. А сейчас у меня нет времени на длинные философские разговоры о религии. У тебя тоже сейчас не должно быть никаких забот, кроме управления порталом. Я не подведу вас, капитан. Карс занял ложемент управления портальной установкой. Можете на меня рассчитывать. Временные координаты введены, установка готова к работе. Ну и отлично. Я перевел дух и обратился по внутренней связи к членам экипажа. Всем проверить скафандры. Боевая готовность номер один. Маскировочное поле, на максимум. Переход через 30 секунд. Включить обратный отсчет. Корабль замер в тревожном ожидании. Сейчас у каждого члена экипажа на визоре шлема бегут секунды, отсчитывающие время до первого в их жизни путешествия во времени. Наверняка парни волнуются. Впрочем, ничего удивительного, я тоже переживаю, хотя уже пользовался временным порталом. Но тогда, я просто проходил через врата, а тут совсем другой принцип действия. 2-1-0, переход. Обратный отсчет закончился, и мое сознание на мгновение помутилось. Да, ощущения другие, проход через врата никак не ощущался, а сейчас я даже на секунду вырубился. Впрочем, организм быстро пришел в норму. Наблюдаю группу боевых кораблей. Искин Авроры, в отличие от своего капитана, никак не отреагировал на переход и спокойно делал свое дело. 4 патрульных крейсера Содружества проекта П-91113. Больше никого нет. Я задал вопрос вслух, хотя и сам прекрасно видел, что в звездной системе буквально за несколько минут до начала боя нет никого, кроме патрульной эскадры Содружества. Вот сейчас, через несколько секунд, должен появиться шахтерский корабль Лизера, а тех, кто уничтожил крейсера, в системе до сих пор не видно. Как это может быть? Активное облучение боевым сканером. На мой вопрос Искин так и не ответил, зато смог вновь ошарашить своего капитана. Предположительно, корабль-разведчик Содружества, проект Р-0031, местонахождение определить не удалось. Твою мать, только и успел выматериться я, как все закрутилось с бешеной скоростью. Стоявшие до поры на месте без движения патрульные крейсера тут же ожили, перестраиваясь в боевой ордер. Первый залп принял на себя астероид, за которым укрылась станция. Профессиональные военные космолетчики действовали быстро и четко. Они нас видели, как на ладони. Где-то недалеко от нас, находясь также под маскировочным полем, нас сканировал корабль, специально сконструированный для разведки, подсвечивая наше местонахождение патрульной эскадре. Быстро нам его ни в жизнь не найти. Для того он и построен, чтобы оставаться невидимым. К тому же он в движении постоянно меняет свое местоположение. На его борту нет вооружения, зато полное оборудование, которое легко прошило нашу самодельную маскировку. К бою. Силовое поле на максимум. Приобретенные за несколько лет постоянных боев инстинкты взяли верх над растерянностью, и я начал отдавать команды попросту на автомате. «Аврора, выдать анализ развития ситуации, и найди мне ту суку, что нас облучает». Оператору портала, обратный прыжок по готовности. Силовое поле станции просело сразу на 30%. Закрывавший нас от патрульных астероид от удара слегка сместился, изменил орбиту вращения, частично открывая нас противнику, чем патрульные мгновенно и воспользовались. Залп сразу двух боевых кораблей добрался до нас без помех. Щит Карской крепости сдержал удар, но и его надолго не хватит. Еще 2 таких попадания мы выдержим, а вот потом нам придет гарантированный трендец. Ответный огонь не открывать. Ждем перехода, щита хватит. Принимаю я решение. Мы не будем стрелять по патрульным. Если кто-то с этих кораблей выживет после боя, он должен запомнить, что земляне не нападали на них. Поздно. Моя команда запоздала. Хотя орудия главного калибра Карской крепости молчали, но Искин станции успел дать залп из орудий, установленных на самой Авроре. Списанные когда-то с патрульных крейсеров конфедератов, орудия были не очень мощные, зато их там было 12 штук. Отстрелялись все 12, как раз в тот момент, когда станция слегка выглянула из-за укрытия.